Еще раз считаю нужным повторить, подчеркнув фразу суровым выражением своего лица, продолжил руководитель Бо. Вы всего лишь продукт RM Entertainment, компании, которая вас воспитала, а не какие-то избранные. Руководитель Бо прервал его генеральный директор и поднялся с кресла, после чего по-отечески нам улыбнулся. Думаю, что ты все-таки перегибаешь, пусть они и должны знать, кому обязаны своим успехом, но это все же будущие звездочки нашей компании. Как скажите, господин генеральный директор, слегка поклонился мужчина и сделал шаг в сторону, освободив условный центр для своего руководителя. Это ваш контракт? Подняв кипу листов, скрепленных между собой, он прошелся по ряду и каждому из нас вручил одну из копий документа. Он стандартный и дает вам возможность работать в нашей компании Айдолом в течение будущих 7 лет. Конечно, из вас только Чунгук может подписать его лично, но я считаю, это отличным способом обрадовать своих родителей. Благодарим вас, господин Вон, снова синхронный голос моих коллег и поклон. Господин Вон, держа в руках документы, которые я хотел тотчас же выкинуть в мусор, я также поклонился вслед за остальными. Еще 7 лет. Итак, когда мы снова разогнулись, мы увидели спину генерального директора, который, отдав нам документы, возвращался в кресло, а присев в него поднял на нас взгляд. «У вас есть вопросы?» «Да», сразу же сказал я, перелистывая бумаги и вскользь пробегаясь по ним взглядом. «А здесь есть пункты контракта, которые являются гибкими и в перспективе подлежат обсуждению». В комнате повисла оглушительная тишина. Двое мужчин просто смотрели на меня словно на невиданную говорящую зверушку, а, обернувшись к Трейне, я увидел в их глазах один лишь испуг. Из примечательного было то, что свои контракты они даже не открыли, прижимая их к себе, словно сокровище. «Ну давайте, скажите еще, что мы должны их подписывать в любом виде, в котором нам их подсунут», — мысленно выругался я, оценив реакцию людей в комнате. «Суджин, наверное, шутит», — начал было руководитель Бо, однако его прервал спокойный голос директора. «Это стандартный контракт, и он не подлежит изменению», — сцепив руки в замок, размеренно произнес мужчина. «Так как ты несовершеннолетний, его в любом случае прочитают твои родители и, если сочтут нужным, могут проконсультироваться с юристом. Но могу тебя заверить, условия в нем абсолютно уместные и никаких перегибов вы не найдете». Как только мы вышли с аудитории и за нами закрылась дверь, я сразу же потянулся к телефону. «Что это, черт подери, только что было?» Развернувшись ко мне со злой гримасой на лице, начал Инхо. «Сгинь». Бросив на него раздраженный взгляд, я отпихнул его плечом и направился в сторону пожарной лестницы. Вот до кого мне точно сейчас не было дела, так это до брата Сары, который еще в первый день пытался острить в мою сторону. «Мне срочно нужна твоя консультация», — сразу сказал я, как только оказался на лестнице, и мне ответили. «А как же? Здравствуй, дорогая Анни, я так по тебе. Миен, мне, правда, сейчас некогда. Ты можешь не дурачиться, спрашивай, сразу же», — перестав кривляться, с готовностью сказала сестра. «Черт, как бы это сформулировать? Слушай». «Слушаю», — с вопросительной интонацией повторила она. «Гипотетически», — начал я и замолчал, раздумывая, как это сформулировать. «Погоди, если после слова «гипотетически» ты начнешь спрашивать, что делать, если ты убил человека и где спрятать в центре Сеула труп, то я вешаю трубку», — очень серьезным тоном сказала сестра, словно отыгрывая одну ей известную сцену. «Я видела дораму, где события начинались точно так же, ты как главный герой еще сможешь выжить, но я как второстепенный персонаж, которому позвонили после завязки конфликта, к концу остросюжетного триллера точно не доживу, так что с трупами не ко мне, братик». «Буду иметь в виду», — глубоко вздохнул я, уже начав немного жалеть, что позвонил именно ей. «Но ты можешь быть сейчас серьезной? Ладно, рассказывай уже. Допустим, случится такое, что агентство запускает в проект новую мужскую айдол-группу. Чисто гипотетически», — в ее голосе я слышал подозрение. «Да, уже интересно. Так вот, я могу в таком случае отказаться от дебюта?» «Угу, значит, сегодня тебе объявили, что сделают айдолом, и ты раздумываешь, насколько будет приемлемо их послать?» «Конечно, все вышесказанное, это только гипотетически». «Гипотетически», — задумался я над ее формулировкой. «Ты правильно поняла суть». «Ну так что?» «Однозначно нет», — безапелляционно заявила сестра. «И почему, если ты сам додумался мне позвонить прежде, чем посылать свое агентство к черту, то и так должен догадываться», — сказала сестра, и я, даже не видя выражения ее лица, понимал, что она ухмыляется. «Ты же читал свой контракт. Ну так в этом и дело, что там ничего об этом не сказано. Прямым текстом, конечно, нет, но сам смысл и цель контракта направлена на твою подготовку к дебюту. Вот это меня как раз и смущало. Контракт вообще не подразумевал возможность, что сторона, которой предложат дебютировать, может отказаться. Ну просто потому, что не хочет. Проблемы у тебя начнутся не по букве контракта, а по духу», — сказала сестра. «Тебя же не заставляют подписывать что-то совсем бредовое, ну как сказать, точно не знаю, но, допустим, что нет», — скривившись, я снова посмотрел на контракт в своей руке. «Если директор Вон был так уверен, то, скорее всего, контракт для обычного трейни действительно выглядел приемлемым. Гипотетически, прекращай уже», — закатил я глаза. «Ты и так поняла, что происходит, и семье пока что ничего не говори. Тогда ты должен пообещать, что сыграешь мне на своем синтезаторе. Да что угодно, Мион, давай ближе к делу. А в твоем деле все очевидно, если ты разругаешься с агентством по такому поводу, то они просто сдадут тебя в КСС и будут полностью в своем праве», простодушно сказала она. «Их сторона будет выглядеть как та, что полностью соблюдает условия договора, а ты как тот, кто препятствует самому смыслу его подписания. К тому же подумай об агентстве. Для них нет никакого резона тебя держать, да и услышать отказ от дебюта – это удар по их репутации. Даже не общественной, а личной. На тебя точно затаят злобу. Черт, слушай, если ты так во всем разбираешься, то, может, ты в курсе, как изменить его условия. Суджин – это основы, а у меня пусть и не точно такой же, но тоже есть с агентством контракт», напомнила мне Мион. «Если бы ты затылком в сидушку не влетел, то тоже это все понимал». «Я понял. Из того, что я знаю, лучшие условия можно выбить, только по окончании контракта, когда агентству будет выгодно его с тобой переподписать, но для начала ты должен стать популярным, и первоначальный контракт должен закончиться». «Я понял», — снова повторил я. «Спасибо. Все, мне нужно бежать. Поздравляю с дебютом, братик», — преувеличенно весело сказала сестра и бросила трубку. «Какой же бардак», — выругался я и направился в офис генерального директора напрямую. Как минимум я хотел хотя бы попробовать договориться, но зайдя в его кабинет, я даже не успел озвучить все свои доводы, как разговор резко свернул куда-то не туда. «Тебе говорили, что у тебя нет никакого уважения к старшим», — заинтересованно разглядывая меня с головы до ног, произнес генеральный директор Вон. «Ли Суджин», — назвал он мое полное имя и замолчал. «Меня предупреждали насчет тебя», — сложил мужчина руки в замок и хмуро уставился на меня взглядом. «Сын семьи Ли, которая является одной из семи основателей Сиа Групп». Снова пауза. «Как ты думаешь, статус твоей семьи имеет здесь какое-то значение?» Я не отвечал, спокойно наблюдая за мужчиной передо мной. «Вот об этом я и говорил», — хлопнул он по столу, словно его что-то развеселило. «У тебя нет никакого почтения к тем, кто выше тебя по статусу. Уясни для себя, как сказал недавно руководитель Бо, здесь вы никто. И для меня нет разницы, будь ты хоть из главной семьи Ся. Хотя нет, тут разница бы была, но ее нет конкретно в твоем случае. Мне хоть ты, хоть сирота Чунгук, все едино. Вы трейни на контракте и продукт компании, которой я руковожу. Но вас же должны интересовать деньги, скорее из интереса, чем пытаясь что-то добиться», — спросил я. «Суджин, перспектива от начинающего композитора ничтожна», — развел он руками. «Моя фирма давно и успешно покупает музыку со стороны, и сейчас мне нужен не сочинитель песенок, который надумал о себе невесть что, и для которого в здании даже нет оборудования и команды, а послушный айдол, который будет делать в точности то, что я ему скажу. Мне принципиально важно, чтобы каждый дебютировавший артист, если и получал какие-то поблажки, так заслуженно. Ты понял меня?» «Вполне», — пожал я плечами. «Хочешь писать музыку?» — усмехнулся он. «Так вперед, докажи, что можешь сделать это лучше, чем те композиторы, у которых мы ее обычно покупаем, и пой на здоровье. У тебя будет целая группа для этого, и ты в первую очередь должен быть заинтересован в ее успехе». Внезапно мобильный телефон на его столе зазвонил, и, посмотрев на экран, мужчина нахмурился. «Все, разговор окончен, можешь идти». Развернувшись, я услышал, как он громко цокнул языком от недовольства. «И еще, Когда я уже открыл дверь, со спины донесся голос господина Вона. «Если ты только попробуешь сорвать свой дебют, то по контракту получишь такие штрафы от КСС, что даже твоей семье будет непросто их отплатить. Поверь, Суджин, было бы у меня время, я бы с радостью заменил тебя на кого-то другого, но», — замолчал он, так и не договорив, — «если мы поняли друг друга, то можешь идти». Спускаясь на второй этаж, я чувствовал себя даже как-то свободней. То, что от генерального директора я не смогу добиться переподписания условий контракта, вносило в мою жизнь хоть какую-то ясность. Изначально я делал ставку на здравый смысл и рациональность, при котором заинтересованные лица всегда могут прийти к согласию и сойтись на финансовом мотиве. Вот только для этого обе стороны должны подходить к вопросу без предубеждения и думая только о доходе. Но практика показала, что со мной никто даже не пытается договориться, что исполнительный директор, что генеральный, да тот же менеджер Мун. Каждый из них пытался давить авторитетом и ставить меня буквально ультиматумы, и это развязывало мне руки. Продлевать контракт еще на 7 лет я точно не собирался, это был мой красный флаг. Возможно, мой план и сработал бы, но события слишком ускорились. До дебюта я точно не успею что-то кому-то доказать. Значит, что? Значит, нужно пойти по другому пути и поставить свой собственный ультиматум. Выходом было создать ситуацию, где единственным вариантом разойтись безболезненно, будет пойти на мои условия. Мне потребуется создать обстоятельства, в которых единственным возможным решением будет переподписание моего контракта. Ни договоренности, ни убеждения, а свершившееся положение дел, при которых подписать контракт на моих условиях, это единственный выход. Возможно, это и не лучший способ для налаживания деловых отношений, однако мне просто не оставили другого выхода. Зайдя в зал, где сейчас устанавливали множество прожекторов и сцену, а возле всего этого безобразия бегало множество сотрудников агентства, я нашел глазами свою команду и уже двинулся к ним, однако как только меня увидела Юна, то резко поднялась со скамейки и решительным шагом направилась прямо на меня. «Нам нужно поговорить», — схватила она меня за руку и повела в открытую небольшую комнату. «Слушай», — сказала она, пропустив меня вперед и облокотившись спиной на закрытую дверь, «менеджер Мун уже готов был сегодня начать торговаться с твоим агентством за песню, и только я его остановила. И зачем ты это сделала?» «Да потому, что это могло только ухудшить ситуацию», — развела она руками. «Ты даже на вполне себе хороших условиях не хочешь передавать права, а если на тебя начнет давить еще и твое агентство?» «Правильно сделала», — кивнув односложно ответил я, ничего не объясняя. «Ладно, я поняла, что виновата», — вздохнула девушка. «Прежде чем идти с твоей музыкой к менеджеру, мне нужно было посоветоваться с тобой. Прости, ладно, я вообще не думала, что делаю что-то плохое. Мир», — пожал я плечами. «Ссора с ней в принципе не решала никакую из моих проблем. Да и сейчас у меня больше болела голова из-за новости о дебюте. Раздражение из-за ее поступка отошло совсем на задний план. Тогда какие условия тебя устроит, чтобы ты отдал нам свою песню? Слушай, откуда у тебя взялся пунктик на обезьянке? Обезьянка, танцующая обезьянка, так будет называться готовый трек. Ужасное название», — подметила девушка. «Какое есть», — пожал я плечами. «В любом случае, объясни, почему ты так схватилась за эту мелодию?» «Это», — замялась она, — «нужно будет слишком много объяснять, а я никуда не спешу». «Готовность номер раз», — из-за двери прозвучал голос из мегафона. «Пошли», — вздохнув, сказала Юна. «Сейчас у нас начало съемки, я позже тебе все объясню». Второй этаж агентства RM Entertainment, аудитория, конференц-зал. На просторной площадке, окруженной световыми установками и камерами, шло оживленное движение. Операторы ловко маневрировали между стоящими в зале трейни и айдолами, стараясь запечатлеть каждое выражение лица участников. В этот раз съемки шоу выглядели более профессионально. Для того, чтобы подчеркнуть важность происходящих событий, организаторы приукрасили аудиторию, создав из него огромный конференц-зал с главной сценой, так что теперь помещение, действительно, было похоже на съемочную площадку популярного телешоу. Прямо напротив команд возвышалась сцена с глянцевой поверхностью, отражающей яркие огни софитов. Весь антураж был подготовлен для напряженного, но в то же время необычного испытания. Наконец, спустя 10 минут, на сцене появляется силуэт. Господин Бо с улыбкой занимает место перед микрофоном, стоящим на сцене. «Добро пожаловать на очередной выпуск нашего реалити-шоу», — громко и четко произносит он, привлекая внимание не только присутствующих, но и зрителей. «Сегодня нашим участникам предстоит пройти новое испытание. Цель проста – заработать как можно больше денег законными способами. Единственное ограничение – команды не должны использовать внешность и популярность своих капитанов. У каждой команды будет стартовый капитал в размере 100 тысяч вон. Все, что вы потратите, будет вычтено из заработка. Победу одержит та команда, которая принесет больше всего чистой прибыли». Глава 30. Суд джинны животные. Задача у вас простая, отвернувшись от камеры, в которую руководитель Бо произнес первую половину речи для телезрителей, он достал сложенную пачку купюр и посмотрел на нас. Здесь 100 тысяч вон. Каждая команда получит эту сумму, как стартовый капитал, и до конца дня должна ее приумножить, ну или хотя бы увеличить. Вы можете потратить деньги на аренду оборудования, костюмов или же просто сэкономить, чтобы к концу у вас на руках было на сотню тысяч вон больше. Команда, которая заработает больше всех, победит. В этот момент один из операторов встал прямо перед нами и полностью закрыл обзор сцены, начав снимать крупным планом реакцию нашего стола. Не знаю, что он хотел здесь увидеть, но камера сейчас была направлена на меня и Агдан, рядом с которой я и сидел. Ограничений в выборе профессии у вас нет, однако есть условия. Первое и, наверное, самое очевидное, работа, которую вы выберете, должна быть законной. На этой фразе мужчина манерно рассмеялся, явно играя на публику. Второе, нельзя раскрывать личность вашего капитана команды. Все-таки мы не хотим, чтобы соревнование превратилось в фан-митинг и раздачу автографов. И, наконец, третье, вам запрещается прибегать к посторонней помощи или пользоваться личными деньгами. Напряжение в зале по мере объявления правил возросло. Три не переглядывались и совсем тихо перешептывались, делясь впечатлениями от услышанного, а камеры следили за каждым нашим движением, фиксируя живую реакцию. «На этом все, у вас есть время до 5 часов дня», — закончил господин Бо. «Так что, советую поспешите скорее приступить к заданию. Всем участникам желаю удачи». Камеры выключили, свет на небольшой сцене погас, и каждая из наших команд выделили маленькую комнату в этом же зале, чтобы мы могли в спокойной обстановке обсудить план. «Ну что, есть идеи?» Без особой заинтересованности, спросила Юна и осмотрела свою команду. «Сейчас мы все вместе сидели за круглым небольшим столом. Что это вообще за учебный план такой?» Отвернувшись в сторону окна, недовольно спросил ирландец. «Какое отношение заработок денег на улице имеет к нашей подготовке?» «Никакого», буркнула Юна в пустоту. «А, как по мне, смысл в этом есть», — не согласился я. «Нас так могут готовить к окончанию карьеры айдола. Вот выходите вы на пенсию в 30 с небольшим лет и даже не будете знать, как на нормальную работу устроиться, а здесь вот», — указал я рукой в сторону закрытой двери, за которой находился обустроенный конференц-зал. «Целое задание придумали, беспокоясь за наше будущее. А $100 — это те деньги, которые у нас останутся после карьеры», заинтересовавшись моей теорией, спросила Юна. «Угу», кивнул я, «мне не верится, что после окончания карьеры, мы останемся совсем ни с чем, я оптимист». «Тут да», тоже покивала Юна, подхватив течение разговора, «этого у тебя не отнять». $100, словно забыв о своем акценте, спросила Линь с распахнутыми в шоке глазами, пока ее младшая подруга Цин дергала ту за рукав. Девочки имели ошарашенный вид и, скорее всего, не понимали, шутим мы или говорим серьезно. «Не волнуйтесь вы так», — попытался Витер успокоить мелких. «Они шутят. Это же не первое поколение Idol Group, чтобы нас без воны в кармане оставили. Если дебютируете, то заработаете гораздо больше». «Он прав, $100 за минимум 7 лет карьеры — это совсем мало», — откинувшись на спинку стула, согласился я со словами ирландца. «Скорее всего, получим больше. Думаешь, целых 200?» С удивлением на лице резко оглянулась на меня Агдан. «Может, даже 1000, показав уверенность, покивал я. Спустя 10 минут покемоны грустили, Витер смотрел в окно, Юна клацала в телефоне. Ну а я перебирал в уме планы, полностью смирившись с тем, что мне нужно будет как-то нагнуть музыкальную компанию. Да еще обставить это так, чтобы они, оставаясь в согнутом положении, были довольны. Опыт показывал, что договариваться здесь с кем-то, рассчитывая на рациональный смысл, бесполезно. Но если поставить их совсем в коленно-локтевую позу, то взрослые дяди и тети пойдут на принцип и, плюнув на все мои приготовления, пошлют такого обнаглевшего суджина на три буквы. Эй, просыпайтесь, давайте. Хлопает по столу Юна, по всей видимости, решив вспомнить о своей роли. Вперед, любые идеи. Считайте, что у нас начался мозговой штурм. Могу договориться со знакомой, предложил я. Я знаю офис тут недалеко, возможно, она разрешит нам в ее отделе убраться. То есть идей у нас никаких нет? Полностью проигнорировав меня, обратилась Агдан к остальным. Лин и Цин делают максимально задумчивый вид, который явно за оставшееся время ни к чему не приведет. Ирландец вообще откинулся на спинке стула и, скрестив на груди руки, внимательно оглядывает присутствующих вместе с капитаном. Я же, ничуть не обидевшись на игнор, подпер ладонью щеку и стал играться с крышкой мобильного телефона. «Да вы, блин, издеваетесь», — вздыхает Юна. «Я понимаю, что задание не такое уж и простое, но мы не можем здесь просто просидеть до конца дня. Мне еще нужно на НБИ за вчерашнее отыграться», — она скрещивает на груди руки и недовольно кривит губы. «Поэтому нам нужен план для победы. Так что, давайте», — она жестикулирует рукой в нашу сторону. «Вы же молодые и творческие дарования. Так докажите, что способны проявить свою креативность. А нам нужно именно победить?» — спрашиваю девушку. «Хотелось бы», — отвечает она, — «как минимум выиграть у команды НБИ». «Ладно», — произношу я, на что концентрирую на себе внимание остальных участников команды. Мелкие идут в ближайший магазин за купальником. Рыжего отправляем в интернет за информацией, где в Республике Корея заканчивается законная эротика и начинается криминальная порнография. «А мы с тобой идем в кладовку делать фотки?» Под конец фразы демонстрирую ей свой телефон с включенной камерой. «Тебе же есть 18, ты издеваешься сейчас?» Прищурившись злобно на меня, смотрит Агдан. «Не без этого?» Пожимаю плечами и прячу телефон в карман. «Или мстишь так?» Снова спрашивает она, с намеком о музыке. «Нет, тут точно мимо, говорю правду. А за что ему мстить?» На корявом корейском и с интересом во взгляде спрашивает Линь, на что Юна лишь кривит губы. «А ведь фотографии – это действительно неплохая идея», задумчиво произношу я из-за пришедшей в голову мысли. «Я сейчас тебя точно ударю», хмурится она, и ее рука, лежащая на столе, сжимается в кулак. «Да никому твои фотки не нужны, успокойся», отвечаю девушке, все еще раздумывая, как это получше реализовать. «Вернее, нужны не только твои, а всей группы. Сначала ты меня просто раздражал, но теперь можешь считать, что я поражена твоей смелостью», без эмоций на лице смотрела на меня Агдан. «Знаешь, если ты найдешь способ, чтобы Хёджин или Сумин разделись на камеру, то только, чтобы на это посмотреть, я готова поддержать тебя в любых начинаниях. Я в этом не участвую», кротко обозначает свою позицию ирландец. «Да что с ними не так?» проносится у меня в голове. «О!» Внезапно восклицает самый мелкий из покемонов и очень неумело говорит на языке страны утренней свежести. «Я знаю, где здесь продается красивое нижнее белье. Откуда?» Округляю на мелкую глаза и, помотав головой, рефлекторно начинаю потирать переносицу. «Стоп, не отвечай. Я даже знать не хочу. И вообще, поумерьте свою больную фантазию. Мы, действительно можем заработать на фотографиях, но не таких, о которых вы сейчас все подумали. Но на белье, для всех 400 000 вон точно не хватит», все еще не переключив пластинку, грустно сказала Линь. «Я имею в виду артбук», вспомнив, кажется, как у них это называется, объясняю свою идею. «У тебя точно должны быть ваши совместные фото», посмотрел я на Юна. «Это же девушки, да еще и без нормальной личной жизни. У них точно должно быть множество совместных фотографий, которых нет в сети. Арт, что?» Захлопал глазами второй покемон. «Альбомы с фотографиями участниц Eclipse», громко подскакивает она на стуле и улыбается. «Ты гений, Суджин. Мы можем создать артбук для фанатов и продать его. Разве этим не фан-клубы занимаются или компания для выпуска нового альбома?» спрашивает с акцентом Витер. «Последний альбом у вас вышел давно, а обычные фотографии скорее уже есть у всех, кому это нужно». «Есть», Юна прищуривает взгляд и хитро усмехается. «Но не те, которые будут у нас. К примеру», достает она телефон и через десяток секунд показывает нам фотографию. «НБИ в плюшевой пижаме енота и сразу после того, как проснулась. Я совершенно не это имел в виду», индифферентно подмечаю я, смотря на глуповатую физиономию Энби в спальном костюме енота. Волосы спутаны, а глаза полузакрыты. У тебя потом проблем из-за нашей совместной изобретательности не появится? На секунду, вопрос вводит нашего лидера в задумчивое состояние, но, ее уже было не остановить. Нет, проблем не будет, отрицательно мотает она головой. После первого альбома и рекламы, в которой мы снимались, с нами есть и похуже фотки в интернете. Главное, чтобы об этом Сумин не узнала раньше времени или менеджер Мун, да и все остальные. На десяток секунд я и Юна замолкаем, а остальные на нас просто выжидающе смотрят. В общем, план такой, продолжает Агдан. Я скачиваю фотографии из закрытой папки в страничке Цацао, а чтобы ей не было обидно, больше всего фотографий я возьму именно со странички NB. Амплуа злодеев в этом шоу нам точно обеспечено, подмечаю я. ПФФ. Значит, придется как-то с этим жить, фыркнув, Юна пожимает плечами. Она сама вчера напросилась, и если у нас все получится, мне даже не важно, победим мы в соревновании или проиграем. Нам нужно купить пустые альбомы и распечатать фотографии, напоминаю о самом важном. Ну и заехать в магазин с костюмами. Зачем? Уточняет ирландец. Для нашей звезды, указываю подбородком в сторону Агдан. Она же не может стоять в торговом центре или посреди улицы и, светя лицом, продавать свои же фотографии. Тут даже медицинская маска не поможет, проще арендовать костюм для аниматора во весь рост. В Сеуле же есть такие, должны быть, отвечает Юна. Нужно будет поискать адрес в интернете. Тогда, если мы хотим это исполнить, нужно хватать оператора и сваливать отсюда поскорее, озвучиваю я самую большую из возможных проблем в нашей авантюре. Подозреваю, что, как только о нашем плане узнает хоть один живой человек, нам сразу же запретят это делать. Согласна, с энтузиазмом согласилась девушка. Так, насколько я понимаю, тебя возможные последствия почему-то вообще не волнуют, как и меня, а что насчет них? Закончив фразу, она обернулась на двух девушек и парня. Скажем, что этих двух мы заставили, предложил я. Ну а ирландца не жалко, принимается. А меня спросить, хмуро обратился к нам Витер. Если что-то не нравится, можешь здесь оставаться, пожала плечами Юна. Небольшая комната с расставленным вокруг освещением. На стуле сидит Энби и смотрит в направленный на нее объектив камеры. За оператором сидит мужчина в очках и поставленным голосом задает вопросы. Запись со второй камеры. Ведущий, скажи, Энби, сегодня у вас довольно необычное задание. Ты веришь в успех своей команды? Энби, конечно. Я собрала самую дружную команду. Ребята, вы лучшие, жест двух пальцев в виде сердечка. Ведущий, ну, я вижу, у тебя довольно хороший настрой. Значит, вы уже придумали, как именно будете выполнять это задание. NB, угу. Мы решили сделать то, что у нас получается лучше всего, а именно радовать наших дорогих фанатов танцами. Ведущий, неужели вы решились заняться уличными танцами? NB, да, именно так. Ведущий, это потому что в твоей команде довольно много талантливых танцоров. NB, именно поэтому нас ждет оглушающая победа, ведь выступать мы будем на площади Пёль. Ведущий, о, Звездная площадь. Говорят, что именно там начал свою карьеру Хан Сок. Что ж, тогда будем ждать с нетерпением ваших результатов. NB уверена, что мы займем первое место. Запись с четвертой камеры. Платиновая блондинка сидит на стуле и, излучая достоинство, холодным взглядом смотрит в объектив. Ведущий, Хёджин, скажи честно, волнуешься? Хёджин, как и любой на моем месте. Ведущий, а по твоему виду и не скажешь. Хёджин, потому что я умею держать под контролем свои эмоции. Ведущий, неудивительно. Наверное, поэтому тебе дали прозвище «Ледяной королевы Эклипс». Скажи, вы уже придумали, как именно приумножите 100 тысяч вон? Хёджин, это будет сюрпризом для наших фанатов. Но могу сказать одно, что мы будем выступать там, где начинал свою карьеру всеми известный и любимый Хан Сок. Девушка прикладывает ладонь к груди. Поэтому я не сомневаюсь в нашей победе. Ведущий, вот как, интересно, ты говоришь про площадь Пёль, Хёджин, а разве есть еще одно место, где Хан Сок впервые исполнил свой первый сингл на Исран? Ведущий, нет, но, это довольно интересный выбор. Скажи, ваше задание будет связано с танцами? Хёджин, ПФ, нет, танцы, это слишком банально, как мне кажется. Ведущий, ясно. Что ж, будем ждать вашего сюрприза. Запись с первой камеры. Ведущий, Сумин, как настроение? Сумин, с нетерпением жду начала первого дня своей работы. Ведущий, а разве то, что ты поешь в группе, это не работа? Сумин, работа, конечно, но, несколько другого рода. Для меня быть айдолом, это про исполнение мечты. Ведущий, а во, звучит поэтично. С таким настроем ты, наверное, готова занять лидирующую позицию в этом шоу? Сумин, конечно, девушка прикладывает ладонь к груди с улыбкой. Обещаю, как лидер не подвести ни своих трейни, ни Эклипс. Ведущий, почему-то даже не сомневался в тебе. Скажи, у вашей команды уже есть план? Сумин, конечно. Мы хотим все вместе устроиться на обычную работу по раздаче листовок на улице. Ведущий, а во, какой необычный выбор. Возможно, это какая-то продуманная стратегия. Сумин, я бы не назвала это стратегией, но так как нам выделили начальный капитал, то, чтобы победить, нам нужно сохранить каждую вону. Это не значит, что я не верю в способности нашей команды, но также понимаю, как простым людям может быть сложно зарабатывать деньги. Мы же вообще в этом опыта не имеем. Ведущий, насколько я понимаю, ты будешь стоять на оживленной улице, ты не боишься, что тебя кто-то узнает? Сумин, нет, мы же будем в костюмах. Ведущий, о, ужас. Люди будут получать листочки с рекламой из рук любимого айдола, и даже не знать об этом. Оказывается, ты коварна. Сумин, вы мне льстите. Я не думаю, что каждый житель Сеула хотя бы знает о моем существовании. Ведущий, думаю, ты себя недооцениваешь, Сумин. Что ж, мы желаем тебе и твоей команде удачи. Запись со второй камеры. Дополнительно. Ведущий, NB, скажи, а ты знала, что вы с Хёджин будете вместе выступать на площади Пёль? NB, чта? Девушка округляет глаза. Нет, конечно. Аща, надеюсь, она не решила тоже взять танцы, недовольно скрещивает руки на груди. Впрочем, моей команде в этом нет равных. Ведущий, нет. Она сказала, что это слишком банально. NB, что она сказала, она совсем там. Запись прерывается, потому что в комнату вбегается взъерошенным видом руководитель Бо, уставившись на присутствующих. Вы видели Юна или кого-то из ее группы? Нет, не понимая, что происходит, мотает головой NB. А третья камера куда делась? Смотрит он на мужчину с камерой, но тот только пожимает плечами. Понимая, что ничего нового он здесь не выяснит, руководитель разворачивается и, не прощаясь, быстрым шагом выходит из комнаты. В какую дыру? Черт подери, они провалились. Они что, уехали, никого не предупредив? Слышится недовольный крик из главного зала. Торговый центр «Сандаль». Второй этаж. Магазин специальной одежды для аниматоров. С выходом из агентства к нашей команде прибавилось сразу два человека, имени которых я так и не узнал. Водителя все почему-то называли Хён, и был он из персонала агентства РМ. Почему Хён? Неизвестность. Я ясно понимал, что это не имя, а обращение. Но из своих знаний корейского обращаться так нужно было к старшему брату, ну или к другу старше тебя и мужского пола. В общем, опять что-то на сложном из корейской культуры, чего я до сих пор не улавливаю. Еще был оператор. Его мы называли господин оператор. Он ожидал нас сразу на выходе из комнаты и, как только мы сказали, что уезжаем, без лишних вопросов пошел с нами. Что и кого снимать, он сам решал, и сейчас его камера была направлена к входу в этот магазин. Наверное, хотел снять тот момент, как мы выходим, а может и что-то другое. Опять же, ему виднее. Как только мы распечатали фотографии, отобранные Юна, мы сразу направились арендовать костюмы. О, палец Цин тянется в сторону желтого костюма какого-то мишки. Вот, мне кажется, это не совсем то, что надо, кривит губы ирландец. А, по-моему, для нее в самый раз. Может, лучше взять вот эти, указывает Линь на костюм двух розовых кошек своей подруге. Еще лучше. А я возьму вот этот, Юна выходит к нам с улыбкой, демонстрируя костюм попугая. Как вам? Все, задумчиво взглянув на костюм, молча закивали. Суджин, а тебе как? Обращается ко мне девушка. Нормально, пожимаю плечами. Может, тебе такой же надеть? Предлагает она, указывая на еще одного попугая. Будем как в мультике про Кауру и Сауру. Кто бы это ни были, я пас. Нет, спасибо, вежливо отказываюсь. А ты что возьмешь? Интересуется почему-то у меня ирландец, нахмурившись. Я не видел, чтобы ты что-то выбирал. Я и не собираюсь, пожимаю плечами. Взгляды всех четверых членов команды тут же направились в мою сторону. В смысле? Удивленно вскидывает бровь Юна. Что значит, не собираешься? В первую очередь нужно, чтобы на этом задании не узнали тебя. А значит, остальным не обязательно париться в костюмах. К тому же, я кинул взгляд на ценник, учитывая, что мы должны сэкономить деньги. Разве не так? Так, но, задумывается Юна, мы же договорились, замечает ирландец. Это когда? С немым вопросом смотрю на парня. Они просто по факту прихода сюда решили выбрать себе по костюму. Меня как бы никто не спрашивал. Ты прав, деньги нам нужны, кивает Юна. Но все же шоу будут видеть наши фанаты, и они не одобрят, если трейни не поддержат своих лидеров. Поэтому костюмы, ну это, она подбирает слова, как жест поддержки своего капитана. Логично, задумавшись, я действительно нахожу в этом смысл. То есть, костюм ты себе выберешь? Нет, недовольно смотрит она на меня. Но если ты один будешь без костюма в кадре, то на тебя может обрушиться хейт. И что? Юна округляет глаза и уже открывает рот, чтобы оспорить мое спокойное «и что?», как внезапно рядом с нами раздается громкий звук бурчащего живота. Взгляды тут же направляются в сторону Цин, которая неловко прикрывает живот ладонями. «Ой», смущенно опускает она взгляд вниз. «Я бы сейчас сама не отказалась от чего-нибудь вкусненького», вытянув губы в тонкую линию, подметила Юна. «Я тут недалеко от торгового центра видел ларек с амуками», кивает в сторону выхода ирландец. «Правда, я амук 100 лет не ела», с улыбкой подметила наш лидер. «Тогда, может, возьмем по одной?» Все тут же молча закивали на предложение ирландца. «А ты?» — повернулся он ко мне, снова нахмурив свой взгляд. «Знал бы я еще, что это такое. А что это? Ты что, никогда не ела мук?» — ошарашенно спрашивает у меня Юна. «Нет», — мотаю головой. «Даже не слышал». Минутная тишина и молчаливые недоверчивые взгляды направлены в мою сторону. «Что?» — не выдерживаю. «А ты точно из Кореи?» С прищуром смотрит на меня Юна, я лишь молча вздыхаю. Хороший вопрос. Спустя 10 минут, первый этаж торгового центра. Сидим ждем. Я, попугай, обезьяна и две кошки. Едим амук. Как выяснилось, амук, это палочки из рыбного филе, которые подают со стаканом бульона. Здесь их еще называют просто рыбными пирожками. По словам животных, это довольно популярное блюдо уличной кухни в Корее. С организацией места для продаж в торговом центре проблем не возникло. Оказывается, у них здесь в главном холле есть место для общественных мероприятий, где любой желающий может договориться о его проведении. Вот договариваться и пошел наш водитель, так как у него было удостоверение работника телеканала. Да и вообще, попугай общалась с ним так, будто это изначально была его функция. Ну а раскладной столик мы просто стащили из агентства. Что-то я начала сомневаться в этой идее, через приподнятую голову птицы сообщает мне Агдан. Забавно, задумчиво произношу я, откусывая с палочки упругое нечто. Теперь у каждого из нас своя шкурка. Я попаданец в суд Джина. Она, вон, в попугая. Ты о чем? Да так, задумался над иронией. Неопределенно отвечаю я и переспрашиваю. В чем ты там сомневаешься, мой пернатый друг? Я тебя точно стукну, делает она вялую попытку замахнуться крылом. Ты даже не представляешь, как жарко в этой штуке. Сочувствую, пожал я плечами и отпил из стакана. Так что там тебя беспокоит? Ну вот мы сейчас поставим столик и что дальше? Спрашивает она у меня. С чего кому-то подходить и разглядывать, что мы тут продаем? Ты, наверное, совсем перегрелась? Удивленно смотрю на девушку в шкурке птицы. Тебе что, кто-то запрещал рекламироваться у фанатов? Все еще тупит девушка. Ну, у вашей группы есть же фан-клубы или как там это все называется? Объясняю. Просто напиши с левого аккаунта пост, что здесь продают эксклюзивный артбук с фотографиями, которых больше нигде нет. Нам же запретили только твоим лицом торговать. О чатах или рекламе и слова не было. Точно, дай телефон, я тебя зарегистрирую и напишу, что здесь продают фотки NB в пижаме, с энтузиазмом сообщает мне попугай. Ладно, достаю телефон из кармана, как он начинает вибрировать прямо в руке. Звонит Джан Ди, подожди, мне нужно ответить. Так она, все еще не успокоилась. Да, госпожа Пак, беру трубку, отойдя от животных на несколько шагов. Су Джин, где ты? Слышится на другом конце строгий голос Джан Ди. В торговом центре. Каком именно? Торговый центр Сандаль. У меня здесь задание от агентства, так что... Отлично, перебивает она, сейчас подъеду туда, но, не успеваю договорить, как она бросает трубку, я же ругаюсь про себя, с ней там все хорошо, с сомнением смотрю на свой телефон, И что вообще за дурная привычка у этой женщины бросать трубку на половине слова? Глава 31. Бизнес на один день. Первый этаж торгового центра «Сандаль». Вернувшись после телефонного разговора, меня ожидала Юна, держащая в руках два телефона. Я уже ее зарегистрировала, кивнула она в сторону одной из двух девочек, сидящих рядом. Что теперь писать? Регистрируй тогда и мой. Я отдал ей в руки свою раскладушку и забрал телефон Линь. Лучше, чтобы у нас было несколько аккаунтов. Буду изображать из себя преданного фаната, который рад такой новости и бегу со всех ног в торговый центр, чтобы успеть. Это наш закрытый фан-клуб, ты хоть в курсе, как строго в него принимают? Пробурчала она себе под нос, но за задачу взялась. Кстати, внезапно подняла она голову и хитро прищурилась. А не боишься, что я у тебя что-то найду? Это новый телефон, там кроме нескольких песен и заготовок больше ничего нет. А-а-а, воодушевился попугай. Так ты еще что-то написал, дашь послушать? Ты уже послушала один раз, обойдешься, ответил я ей и принялся писать пост, от лица покемона, в образе фанатки. Девушка в нем прогуливалась по торговому центру и случайно наткнулась на зверей, продающих артбук группы Eclipse. Конечно, можно было написать об этом и с официального аккаунта, Юна, но тут уже нас могли обвинить в использовании лица идола, что правилами запрещено. «Простите», — произнесла женщина, подойдя к нашей плюшевой колоритной компании. «У моей дочери день рождения, и мы празднуем его в соседнем кафе». Женщине, которой на вид было слегка за 30, указала рукой в сторону детского кафе с зоной для игры надувным замком. «Дети увидели вас и хотели бы сфотографироваться. Сколько это будет стоить?» «Нет, мы не», — начал Витер. «Простите, но мы здесь», — одновременно с ним хотела что-то сказать Агдан. «Тихо оба», — шикнул я на неразумных животных из привычной по прошлой жизни, улыбкой продавца, готового торговать и песком в пустыне, обратился к потенциальной покупательнице. «Вы хотите, сняв, взять их на время или просто купить с ними несколько фотографий?» «Я, почему-то женщина внезапно замялась и непроизвольно потерла мочку уха, на которой блестела серьга. «А сколько это стоит?» Вопрос заставил меня еще больше перестроиться на рабочий лад. Артбуки мы планировали продавать 10 000 по 10, отталкиваясь от покупательской способности юной аудитории, которых это могло заинтересовать. Но сейчас перед нами стояла взрослая, представительного вида женщина в вечернем платье, с далеко не дешевыми драгоценностями и брендовой сумочкой в руке. Сет из 3 фотографий с любым из зверьков, 5 000 вон, любезно сообщил я даме. А если хотите взять кого-то из них на время, тогда 15 000 вон и любой из них, в полном вашем распоряжении на следующие 10 минут. В этот же момент к нам приблизился оператор, который и так что-то снимал все это время. Съемка проводится абсолютно бесплатно, и копию мы вам можем прислать на вашу почту, быстро сориентировавшись, добавил я. В расценках на такие услуги я совершенно не разбирался, но помнил, что фотография с обезьянкой в платье, в моем прошлом мире, стоила около $3. Здесь пусть не курорт с завышенными ценами, но достаточно дорогой Сеул, так что цену я взял где-то рядом. Тем более обезьяна у меня тоже есть. Рыжая, в полный рост и несуществующей душой ирландца. Эта женщина всего на секунду задумалась и, посмотрев на меня, улыбнулась. Нас устроит. Моя дочь пока что хочет сфотографироваться с кошечками, но об остальном я должна спросить у других родителей. Подождите секунду, вежливая улыбка в сторону клиента. Кошечки, обратился я к покемонам. Вы все слышали, идем фотографироваться в детское кафе. Ты что творишь? Приблизилась ко мне Агданы, негодующе шипя, потянула меня за собой. Как только к нам обратилась молодая мама, она сразу же натянула голову попугая вниз и скрылась в костюме, чтобы ее не узнали. А что тебя не устраивает? Просто ответил я. У нас задание, в первую очередь, заработать. Пока новость в твоей группе до кого-то дойдет, мы здесь еще час просидеть можем. И теперь ты хочешь, чтобы я фотографировалась как ручной? Девушка споткнулась о свою мысль и замолчала. Ты хотела сказать попугай? Спросил я, сдерживаясь, чтобы над ней не рассмеяться. Ну так ты и есть попугай. И вообще, ты же хотела NB обойти, вот и радуйся, что нам так повезло. Ах, да, госпожа, отвернулся я от офигевшей от таких перспектив девушки. За 20 000 вон попугай может еще станцевать вашим детям не хуже любого идола. Да я, начало было пернатое, я вовремя дернул ее за крыло. На нас сейчас была направлена как камера, так и взгляд нашего покупателя. Она же персонаж из какого-то мультика, задумалась молодая мама над предложением и окинула взглядом пернатую. Думаю, детям это понравится, пойдемте за мной. Женщина развернулась и, цокая каблуками по кафельному полу, направилась в сторону кафе, где сейчас целая куча детей бегала в игровой комнате. «Кстати, Юна», — обратился я к Агдан, уже не сдерживая улыбку, «а вот это ты можешь действительно считать за мою месть. Первый этаж торгового центра «Сандаль», детский развлекательный кафетерий «Хайми», «Солнышко». 40 минут спустя, по разукрашенной в яркие цвета комнате разбросаны шарики и мягкие игрушки. С десяток детей шумят, бегают и играют с попугаем и двумя кошками. У обезьяны перерыв, она сидит на полу у стены, а совсем маленький мальчик дергает человека в ней, чтобы он поднимался. У входа стоит Суджин и договаривается с одним из родителей по поводу новых фотографий. Иногда парень оборачивается в сторону творящегося хаоса и делает детям замечания. Телефон Суджина вибрирует и, извинившись перед очередным клиентом, он достает его из кармана. «Ты в чем?» – доносится из трубки голос Джанди. Парень не находит, что на это ответить, и с растерянностью на лице рассматривает себя в отражении блестящего окна. «Знаете, госпожа Пак, если бы обстоятельства сложились немного иначе, то я мог бы куда-то отойти и в красках описать по телефону, как медленно снимаю с себя костюм попугая. Ты совсем там в своем агентстве?» Головой двинулся. «Не совсем, но скоро это произойдет. Секунду». Суджин прикрывает ладонью телефон и оборачивается в комнату. «Я все вижу. Чаны, не обижай кошек, им нельзя связывать хвосты, и дергать за них тоже. А я сильно пожалею, если сейчас спрошу, что там у тебя за чертовщина происходит». Сбившись с настроя, спрашивает Джанди. «Вы же и так все слышали», — пожимает плечами парень, хотя его собеседница этого и не видит. «Двум личинкам айдолов, малышка Чан хотела снова связать хвосты, а я тут слежу, чтобы этого не происходило». Секунду. Парень снова просовывает голову в игровую комнату. «Не нужно грызть ухо, обезья», — начал было парень, но, закатив глаза к потолку, вздыхает и просто решает это оставить. «Ирландца не жалко», — повторил он про себя. «Так зачем вы позвонили, госпожа Пак?» «Я звоню, чтобы ты в ближайшее время меня не ждал». «Да я как бы, Суджин, вас понял, режим ожидания обожаемого начальства, отменяю», — с легкостью соглашается парень без эмоций в голосе. «Ты же сейчас снова издеваешься, да?» — интересуется у него девушка. «Сам не знаю, действительно не понимая», — говорит он. «Госпожа Пак, я, конечно, рад вас слышать в любое время, но не могли бы вы перейти к делу? У меня тут несколько животных находится на грани вымирания, что бы это ни значило», — неопределенно доносится с телефона. «Я забираю тебя через несколько часов с твоего дурдома, и если меня не устраивает твой внешний вид, мы едем тебя переодевать, а затем вместе идем на показ мод Клер Лоран. Все понятно?» Все это время происходящее снимает оператор. На лице у него восхищение, а камера постоянно меняет ракурс от Суджина к Юна и на остальных членов ее команды. «Так, обезьян», — обращаюсь я к парню, сидящему у стены, — «перерыв окончен, иди заменяй нашего пернатого лидера, ей нужно отдохнуть, а мне с ней переговорить. А с чего я вообще должен? Я вас потом тоже отдыхать отправлю». Его я уже не слушал и направился к Агдан. «Ну что он мне, кроме очередных жалоб, еще может сказать? Если не хочет этой фигней заниматься, так пусть разворачивается и уходит. Я тебя не стукну, Суджин», — тяжело дыша, говорила девушка, когда мы вышли с кафе. «Я тебя сразу убивать буду. Пошли туда». Подхватил я ее под крыло и указал на неприметную дверь. «Я договорился с администрацией, чтобы нам выделили небольшую кладовку. Наш Хён туда должен был воды в бутылках принести. Это было подсобное помещение, не особо большое и не совсем понятно для чего приспособленное, но здесь были несколько ведер и раскладная лестница, но главное, здесь была большая скамейка, а на ней лежал целый пак бутилированной воды. Повалившись, я разорвал пакет, вытащил первую бутылку, которую сразу передал Юнаи, схватив вторую, моментально к ней присосался. Девушка, сидящая рядом, еще более жадно отпила из бутылки, а затем откинула мокрую челку и, стянув с себя верх плюшевого костюма, откинулась на холодную стену. Минуту спустя, тоже вымотался, в долгожданной тишине укромного помещения послышался голос девушки. Спустив костюм по пояс, она была одета в приталенную серую майку, которая от пота плотно прилегала к телу. Никакого неприятного запаха я не слышал. У корейцев, как и у большинства азиатов, практически отсутствует запах пота. Раньше я только слышал, что это связано как-то с генетикой и микробами. Но оказавшись в шкурке Суджина, испытал теперь такое благо и на себе. «Это с чего ты такая заботливая?» С сомнением поинтересовался я. От своих сокомандников я последний час в свою сторону ничего, кроме жалоб, не слышал. Хотя, покемоны вроде бы вообще не жаловались. Прыгают вместе с 7-летними детьми, с таким же энтузиазмом. Если, конечно, мелкая Чан их хвосты не связывает. «Я же видела, что ты бегал не меньше нас», — сказала Юна. «Организовывал все, с целой кучей родителей договаривался, с администрацией кафе порешал, за детьми следил, чтобы они с нами совсем не наглели. Еще вон нашего шофера усадил, вместо нас артбуки продавать. Надо же», — удивленно посмотрел я на девушку. «Кстати, думаешь, у нас не будет проблем, что артбуками торгует Хён, а не мы? Я тоже об этом подумал, но оставлять вас одних не вариант, так что наш Хён теперь деньги за это получает», — ответил я. «Зарплата 8 тысяч вон в час, минималка по часовому труду в Корее. Прикольно, у нас теперь и наемный работник появился, растем», — уважительно покивал айдол. «А что, кстати, с темой в фан-клубе? С покупателями пока полный ноль, но в группе фотографию Хёджин обсуждают так, словно у вас новый альбом вышел. Я все-таки зашел в тему, созданную с телефона Линь, и запостил туда одну из фотографий, притворившись еще одним покупателем. Если придут все, кто там сейчас флудит, то артбуков нам точно не хватит. Это если придут». «Ага». Спустя еще минуту. «Слушай, а Витер в какой-то степени прав», — задумчиво сказал я, первым нарушив тишину. «Чем мы вообще тут целый день занимаемся? Нет, я понимаю, что шоу и все в этом духе, но какое это имеет отношение к тренировкам? Если без твоих шуток о том, что нас так готовит к пенсии». Посмотрела на меня девушка с ухмылкой. «Желательно». «Ну, протянула Юна, — это как раз связано с тем, зачем нашей группе так нужны права на твою песню». Я с немым вопросом стал смотреть на Агдан. Вкратце, сделала она паузу. «Дела у нас в Эклипс, хреново. А если развернуто?» — спросил я. «Вы же суперпопулярная группа, я сам видел, как при вашем первом появлении в агентстве все три не пищали. Ты наши песни вообще никогда не слушал?» «Да», — смотрела она на меня прищурившись, на что я только пожал плечами. «Мы до сих пор популярны только благодаря первому альбому. Ну, может, еще пару песен из второго были неплохими, но третий дебют даже не окупил затрат на его производство, и сейчас у нас есть все перспективы провалить еще и следующий выпуск альбома. Если это произойдет, то в ближайшей перспективе компания будет рассматривать распуск группы». «Внутренние проблемы в группе?» — сделал я догадку. «В моем понимании остальные проблемы, особенно если о них известно, можно было решить». «Нет, с девочками все отлично», — махнула она рукой. «Ссоримся, миримся, но ничего серьезного. Наш лидер за этим хорошо следит». «Тогда что, у нас в компании сейчас с музыкой полная лажа», — вздохнула Юна. «Хотя это сейчас ко всему Сеулу относится. У певицы, которая раньше писала нам музыку и тексты, перед вторым нашим дебютом закончился контракт. И как ты уже мог догадаться, продлевать она его не стала. Там какой-то скандал был с руководством, но я подробностей и сама не знаю». «Допустим, но она же была у вас не одна?» — с сомнением спросил я. «Да и что мешает найти композитора со стороны? Арам была нашей звездой», — улыбнулась девушка, словно что-то вспоминая, и добавила, — «гением. Кстати, вот эту певицу я слышал. Она была сольным айдолом, и поисковик выдал мне ее исполнение одним из первых, когда я решил проанализировать местную музыку. И да, очень даже неплохо, с все тем же отставанием от кпопа моего времени лет на 5-7, но слушать, как она поет, мне действительно понравилось». «Ну, допустим, она ушла, а остальные гении что, резко закончились? Как тебе сказать, сейчас это общая тенденция по стране», — сделала она паузу и отпила из бутылки. «Кпоп всего лет 5, как начал заметно набирать популярность, и соседние страны, как Китай и Япония, Тайвань, Индия тоже стали вкладывать огромные деньги в музыку, решив, что это отличная идея, чтобы популяризировать свою культуру. Их государство вкладывает огромные ресурсы, финансируя развлекательные кампании, а те, в свою очередь, выкупают как раз тех, кто к попе пишет. Айдолов у них и своих хватает. Ну, что-то подобное происходило и в моем мире, Хотя, возможно, здесь другой масштаб. Я почему-то думал, что как раз наше правительство сейчас вмешивается в работу развлекательных агентств. Дальше некуда, заметил я, вспомнив свой же контракт. Вмешиваются, конечно, уверенно согласилась девушка. Еще и возвели девиз «Нести знамя Халлю в другие страны на новый уровень». Только направлено это вмешательство больше не на развитие, а на контроль. И это даже неплохо. В Корее к-поп, это как стихия. Она появилась сама по себе, и сама по себе существует. Там, где в других странах компании создают люди с прошлым в бизнесе, у нас главы всех развлекательных агентств, это идолы первых или вторых поколений. И пока правительство не вмешалось, в индустрии творился мрак. Ты должен был видеть ту ужасную статистику. Каждый 20-й айдол из второго и третьего поколений пытался или покончил с собой. Это же ужас. Кабальные контракты без ограничений по времени, ужасные отношения внутри агентств, эскорты-спонсоры. Ну, как бы здесь тоже ничего нового, подумал я, вспомнив свой прошлый мир. О страшилках, которые творились в индустрии, мне пересказывали истории, наверное, вообще все айдолы, с которыми я общался чуть больше, чем по работе. «И вашу арам выкупили в другую страну?» – спросил я, вернувшись к ее проблеме. «Нет, она на кого-то обиделась в индустрии и сейчас создает свое собственное агентство, здесь в Корее, но как композитор она закрыта для любых предложений извне», – развела она руками. «Ситуация сложилась так, что агентств становится все больше, а композиторов в стране на всех не хватает. Заказы у самых топовых авторов забиты на полгода вперед. Сейчас у нас, к примеру, есть две полноценные команды с оборудованными комнатами для звукозаписи и всего один композитор, который, вообще-то, не композитор, а...» Девушка выставила руку и на последней фразе загнула палец, став пародировать мужской голос. «Давно уже музыкальный продюсер. Загнула еще один. У меня из-за вас творческое выгорание и депрессия. Загнула следующий. Я что, разорваться должен? Меня на вас всех не хватает. Еще палец. В задницу ваш к-поп. Я пишу только трот для мужских исполнителей». И загнув пятый, ее рука сжалась в кулак, которым она потрясла. «И вообще, свалите к чертям отсюда». «Весело», — покивал я ее кривлянием. «Он хороший друг основателя компании», — скривила губы в бок девушка. «И пишет действительно хорошую трот-музыку, но как мы уже смогли понять по второму и третьему нашему альбому, в к-попе он с грохотом проигрывает арым. И весь этот бардак у нас в агентстве начался, потому что вам нужно продвижение перед новым дебютом», — сделал я догадку. «Да», — кивнула девушка. «Если второй альбом прошел по тонкой грани, то после третьего руководство компании урезали наше финансирование, а с камбиком нового альбома мы и так затянули. Это шоу, просто коллаборация агентств для продвижения нашего в вашем, которое сравнительно ничего не стоит. И тут ты услышала мою заготовку, начал я понимать, что произошло и откуда такая настойчивость». «Да», — воодушевилась Агдан, — «она сразу цепляет. По вокалу и музыке я лучшая в группе и, услышав мелодию, сразу поняла, что тебе удалось написать что-то крутое. Суджин у нас в компании пусть и без главного композитора, но целых две, возможно, лучших команды по аранжировке в стране. Если ты отдашь нам ее, то мы точно сделаем из нее хит, и ты прославишься вместе с нами». Девушка сейчас светилась энтузиазмом и смотрела на меня, словно ждала, что я прямо сейчас на эмоциях и таком откровенном разговоре. Однозначно с ней соглашусь. Энтузиазм и ожидание чуть ли не искрились в глазах девушки. Скорее всего, она считала, что я прямо вот сейчас, после такого откровенного разговора, возьму и растаю, согласившись вообще на что угодно. «Я чего позвал?» — словно вспомнив что-то важное, заговорил я. «Суджин, за мной скоро должна заехать одна женщина», — отвернулся я, и, не обращая внимания на пристальный взгляд, продолжил, — «которая, почему-то, считает себя властным боссом, сбежавшей с дорамы». «Суджин», — в голосе начали прорезаться нотки злости. «В общем, мне нужно будет вас пораньше оставить, не думаю, что проблем в агентстве из-за этого у меня станет больше». «Суджин», — девушка схватила меня за голову и придвинула к себе. Ее лицо было всего в нескольких сантиметров от моего. «Хочешь, я тебя сейчас поцелую?» Я призадумался. «У меня же вроде как были планы пожить нормальной жизнью подростка, отношения завести. Да я с тобой и переспать не против», — сказал я то, что ответил бы девушке-айдолу и в прошлой жизни. «Но если это из-за песни, то не особо хочется». Юна меня отпустила и начала густо краснеть. «Ты, сначала она, будто не могла найти слов, а потом, встав, указала на меня пальцем. «Ты охреневший, нахальный, бесчувственный, не имеющий даже понятия, что такое чувство такта». Внезапно дверь открылась, и в нее просунулась огромная голова кошки. Растрепанная Агдан стоит в полный рост, тычет в меня пальцем, а я ее внимательно слушаю. «Ау-у», доносится из костюма. «Я вовремя». «Правильно спрашивать я не вовремя», исправил я девушку. «Воду будешь?» Достал я из пакета новую бутылку и протянул Цин. «Мне этот нравится больше». «Значит, его и оставляем?» спросил я с надеждой. «Примерь следующий». Джан Ди сейчас сидела на диване и пила второй по счету кофе, который ей принесла одни из трех продавщиц-консультантов бутика мужских костюмов. Шили здесь тоже не на заказ, и по ценовой политике они были на том же уровне, что и купленные мной костюмы. Госпожа Пак приехала за мной, когда детский праздник закончился и начался подростковый. Наша импровизированная реклама в фан-клубе сработала, пусть и с опозданием, но с масштабом и грохотом. Животные даже не успели полноценно передохнуть, как к первому этажу начали подходить первые клипсы. И видя нарастающий поток, я отправил нашего наемного работника Хёна распечатывать новую партию артбуков. Реакция Джан Ди на то, как я бегаю вокруг четырех зверей, была выразительной. Мой босс только теперь поняла, о каких кошках и обезьянах идет речь, но вот сложить в голове все в кучу и до конца осознать, за каким чертом мы занимаемся всей этой фигней, женщина не могла.